Сначала из гипера выскочили корветы и почти сразу заметили нас, начав разворот на сами к опасности. Для открытия огня еще было далековато, но мы быстро сокращали дистанцию. Враг же начал отрабатывать маневровыми двигателями, медленно пятясь. Затем почти одновременно из гипера вышли крейсеры и фрегаты, тоже начав развороты, но слишком поздно. Развернуться-то они успели, но о грамотной постановке строя речи уже не шло. Мы открыли огонь с предельной дистанции, скрестив прицелы на ближайшем корвете. Никаких переговоров, никаких компромиссов. Сегодня мы возьмем в плен лишь тех, кто бросит оружие во время абордажа, да и тех лишь для акции на бала. Корвет продержался два залпа, прежде чем стать облаком обломков и быстро остывающего газа. Повторные возмущения гиперпространства. Сейчас в реальный космос выйдут транспорты, скороговоркой доложил оператор радарного комплекса решительного. Так и случилось через 15 секунд. Мы как раз дали очередной залп, снеся щит еще одному корвету, когда между нами и боевыми кораблями пиратов появились махины транспортников. Орудия перезаряжались, гул энергетической накачки набирал децибелы, а я приказал флоту перевести прицелы на двигатели транспортов, огонь по готовности. Пусть корвет еще немного поживет, надо воспользоваться удачным моментом. Залпы посыпались один за другим, цели лишились хода. Корветам выбить транспортом орудия непосредственной обороны, абордажники готовность ноль, остальным прицелы на недобиток. Вновь стал нарастать гул перед залпом, корветы стреляли по готовности, в ангарах Р-11-9 включили двигатели на минимальный режим, готовые нести наших парней к их законной добыче. Грянул выстрел, и корвет врага перестал существовать, так и не успев спрятаться за одним из крейсеров. Абордажники вылет, скомандовал я, увидев, что путь для них уже практически расчищен. Не хватало нам каких-нибудь приключений с заложниками, врага надо сломить до конца, пока он ошеломлен и ошарашен свирепостью нападения. Вдруг я увидел на тактической схеме, что все корветы врага уходят за его крейсера и фрегаты, чтобы спастись, но лишаясь возможности вести огонь. Это хорошо, но наши малые корабли уже почувствовали на себе губительность огня более крупных пиратов. Начать ротацию первой очереди среди корветов пришлось и мне, снизить вес общего залпа нашей эскадры. Маневры наших кораблей, благодаря выучке офицеров и боевой медитации, по-прежнему были близки к идеальным. А мы начали давить щит первого фрегата, продержался он 4 залпа, пятым мы уничтожили мостик, благо расстояние между кораблями сократилось настолько, что мы смогли бить по нему прицельно. В этот момент враг морально сломался, уже третий их боевой корабль выбит, с транспортов слышен по связи панический визг и призывы о помощи, под аккомпанемент стрельбы и взрывов гранат. Там куча очень злых мандо и алхамбрианцев во главе с Крисом и другими такими же перцами рвутся к мостикам и реакторным отсекам. У нас не пострадал ни один корабль. В общем, корветы сделали разворот все вдруг и задавили ручки скорости на максимум, чтобы свалить в гипер. По понятным причинам экипажам крейсеров и фрегатов это тоже не добавило боевого духа. А мы дали новый залп, просаживая щит следующего фрегата. В боевой медитации я чувствовал воодушевление наших людей и липкий страх пиратов, которые меньше часа назад чувствовали себя королями, возвращаясь с богатой добычей и предвкушая, как будут ее прогуливать. На фрегате страх перерастал в открытую панику, все прекрасно понимали, что мы вынесем их раньше, чем они успеют кем-то прикрыться. Так и произошло, еще один мостик разлетелся на обломки. Остальные рады бы были убраться от нас подальше, но прекрасно понимали, что при развороте мы разнесем их движки, а пройти насквозь наш строй не получится, уничтожим. Оператор систем связи доложил: противник вызывает нас. Наши корабли начали просаживать щиты очередной жертве, и я произнес: игнорировать вызов. Тут раздался голос Бо. Похоже, они хотят сдаться на милость победителей, Ал. Я перевел взгляд на Мандоларку. Желание продолжить бой, продолжить убивать и карать, было почти нестерпимым. Какая сдача? Зачем нам пленные? Да что я творю, хат, меня пожри. Ответить на вызов. Не прекращайте огня, произнес я напряженным голосом, борясь с собой. На экране возникла рожа Метеовакла. Немолодой Забрак смотрел на меня биологическим глазом и имплантантом на месте второго. Что бы он ни хотел сказать, я заговорил первым: сдавайтесь или умрите. Спустя секунду грянул новый залп, щиты на очередном фрегате просели почти в ноль, а предводитель свободного флота ответил: мы капитулируем, прекратите огонь. Эскадре, прекратить огонь. Выключайте щиты и принимайте абордажные партии. Когда связь отключилась, я медленно встал с командирского трона и разогнулся, выплывая из боевой медитации. «Все в порядке?» — Ал спросила Бо, глядя мне в забрало шлема. «Да, принимай командование, я в каюту. Зайди, когда все закончится». «Хорошо», — коротко ответила министр обороны. А я отправился медитировать и искать ответ на вопрос, что же происходит. Из медитации я вышел, когда меня вернул к реальности стук в дверь каюты. «Да заходите уже», — сказал я. «Меня навестили Бо и Крис. Второй тут же взял быка за рога. Какого хатта с тобой происходит, друг? Сползание на темную сторону со мной происходит, Мандо. Слишком много смерти, слишком много убийств и слишком мало времени на медитации, потому что работы до ядрени фени. Мне нужен отдых». Я запустил себя, и похоже, вживление кристалла стало своего рода катализатором. «Хаернова, мы-то с Джейной с катушек слетать вслед за тобой не начнем слетать?» — спросила Бо. «Нет, по крайней мере не вижу для этого причин. Вы не одаренные, вы делаете упражнения для защиты разума, о которых я говорил. Хотя неодаренные в принципе не должны съезжать на темную сторону, для вас обе стороны по определению недоступны». «Хорошо, если так, ладно, как министр обороны Элхамбры приказываю сидеть в каюте неделю и приводить себя в порядок, адмирал Завр. Исключение только для пьянок с Крисом». «Есть», — вяло ответил я. «Держись, Ал, ты со своим колдовством нужен нам всем». «Держусь, Бо. Не напортачьте только без меня», — последнее проворчал больше для порядка. «Вот чья б банта мычала», — хохотнул Крис в ответ. Я улыбнулся. «Ничего, все наладится. Собственно, неделю я натурально провел в отпуске. Ел, пил, спал, трижды нажрался с Крисом. Потом начал ходить в лазарет к раненым, помогая им целительскими техниками и в судовую токарку, мастерить всякое в свое удовольствие. Эти два занятия меня по-прежнему успокаивали. Среди прочего стал клепать записывающие звук устройства, работающие на силе. Другого способа как-то материализовать песни, которые помнил из прошлой жизни, я не нашел. Когда попытался что-то затянуть на пьянке с Крисом, он потребовал от меня подписания пакта об акустическом ненападении. Паршивый с меня певец, что сделать? Но к концу второй недели реабилитации моя поделка начала записывать песни арии, АЦДЦ, кино, Киша и вообще все, что я помню. Хорошо, что у джедаев есть техники, позволяющие обострить память. Пока я отдыхал и занимался целительством с творчеством, Мандо активно командовали, а потом прибыли обратно на разоренную планету, с освобожденными пленниками и пиратами в цепях. Пока герцогиня Крайс возмущалась ужасному нападению и призывала к сочувствию к пострадавшим, мы делали дело. А теперь весь мандоларский сектор облетели кадры, как не ставшие рабами люди возвращаются домой, а пиратов выводят в поле и расстреливают на глазах пострадавших от их рук. Последнее я перемотал, зато меня очень порадовали интервью наших парней. Не раз на все лады была повторена фраза: «Я не просто мандоларец, я элхамбрианец». Хм, видимо, нас всех теперь будут считать новым подвидом мандо, вне зависимости от того, откуда переселенцы к нам приехали и что сами о себе думают. Наверное, этому стоит радоваться, хотя полной уверенности у меня нет. Сам я на планете и во всех этих событиях засветился не сильно, по крайней мере куда меньше, чем Крис и Бо. Повозился в госпитале на поверхности с ранеными, помог телекинезам в восстановительных работах и до сих пор идущем разборе завалов, там, где технику по каким-то причинам было трудно или невозможно использовать, благо весы я беру большие. В общем, занимался предельно мирными вещами и не перенапрягался. Предсказуемо геройские мандо на волне военных новостей были всем куда интереснее, чем их скромный соратник-джедай. Хотя и мне перепало немного добрых слов, несмотря на то, что нас тут не особенно любят. Звучало это где-то на уровне «ну хоть один нормальный есть». Тем более все наши отзывались обо мне строго в положительном ключе и тоже звали элхамбрианцем, что порождало в головах местных некий разрыв шаблона. По возвращению домой, я снизил на себя рабочую нагрузку, оставил нетронутыми только тренировки, больше времени проводил с женой и сыном. Джайна с Адариком были этому несказанно рады. В операции по взятию наркобарыги вообще не участвовал, там без меня справились неплохо. И слава силе, хватило и отсчета по лаборатории. Там держали 3115 подопытных от подростков до почти стариков и проверяли на них действия новых и старых наркотиков. Все по уму, с контрольной и испытательной группами, годами. В общем, был бы там, Прогресс по восстановлению моей кукухи имел все шансы пострадать, а отсчет это все же не то. Подопытных наши ребята, кстати, вывезли, и в итоге они были распиханы по благотворительным реабилитационным центрам в Среднем кольце. Есть и такие, я решил не пожалеть денег на их перевозку. Вряд ли всех вернут в общество нормальными разумными, реальные шансы на это есть только у пробывших в лаборатории недолго, но что смогли, мы сделали. Моя совесть была чиста, а душа, кажется, наконец успокоилась. Глава 34. Пол царства за коня. Разумная фраза при проблемах с транспортом в самый неподходящий момент. Еще один год медленно, но верно подходил к концу. Я привел свой разум в божеский вид, жена и сын были счастливы, что примерный муж и отец не мотается черти где с утра до вечера, приносясь домой пожрать да поспать. А Дарик, кстати, любил посмотреть на мои тренировки и посидеть рядом во время медитаций, хотя сам погружать разум в силу еще не научился. Но лиха беда начала, главное одаренный, а остальное приложится. Да я и не учил, рано ему еще, пока просто объяснял, что нужно успокоиться, расслабиться и ни о чем не думать. Возможно, это даже было ближе к земной медитации, чем та, которой учат в храме. Впрочем, вопрос сложный, я в прошлой жизни ничего такого не практиковал, а потому сравнивать мне ни с чем. Джайна, кстати, такой усидчивости сына в эти моменты удивлялась. Ребенком он вообще-то был активным, а порой даже шкодливым. Ну да, для пацанов это норма. Алхамбра тем временем не стояла на месте. Мы росли и становились сильнее, играя все более активную роль в политике и финансах субсектора. Наезжать на нас опасались, примеры всем были известны, многие искали нашей дружбы. Мы не отказывали адекватным разумным, а порой не брезговали поддержать словом и деньгами смену правительства или просто политических раскладов в верхах у себя под боком. Это где-то в более развитых местах было бы сложно, но здесь и сейчас конкуренции не просматривалось. Ир был на своем месте и наслаждался работой, хотя я следил за ним со всей бдительностью. Власть портит людей, лучше предупредить этот процесс заранее, чем потом разгребать последствия. Помимо прочего, мы открыли своего рода учебное заведение для повышения квалификации военных нашего субсектора. Репутация у нас была серьезная, желающие отправить своих защитников учиться к нам были. Заодно мы присматривали за ними, помечали перспективных, а некоторых вербовали. Жаль только, пока поток был невелик. Экономические связи с нами за счет договоров с ротанцами — это, конечно, хорошо, но иметь влияние и на вооруженные силы планет было еще одним плюсом. Зел потихоньку прорабатывал варианты оперативных мероприятий для внедрения в компетентные органы планет субсектора, но хвататься из-за это мы пока опасались. Тише едешь, дальше будешь. Но когда реализуем и это, нам будет в принципе плевать на политический строй и фамилии князьков планет вокруг нас. Контролировать все будем Алзамбра. Идеальным будет, если мы сумеем превратить наш субсектор в надежный бастион будущей войны, хотя в то, что все планеты удастся приблизить по уровню к нашему дому, я не верил. Слишком грандиозная задача, слишком мало кадров, ресурсов и времени. Я, к сожалению, не был знатоком «Звездных войн» в целом и истории клонической войны в частности, но слышал, что республиканские силы с треском выбили из всего внешнего кольца. По понятным причинам такой расклад меня не устраивал. Вряд ли Алхамбру ждет что-то хорошее под властью сепаратистов, тем более что ее захват будет стоить им дорого. Но если удержать в блокаде одну планету против превосходящих сил — дело почти невозможное, то вот если речь идет о субсекторе, то есть варианты. Особенно если он готов к войне, а метрополия его поддерживает. Было бы совсем хорошо, если нам перепали ресурсы и производство, чтобы клепать оружие поближе к фронту. В обычной ситуации приходится крутиться, как ужу на сковородке, чтобы купить что-то для производства, а не добычи ресурсов и отправки их в Среднее кольцо, но война имеет все шансы поменять расклад. Хотя я сомневался, что все пройдет как по маслу, коррупцию и лоббизм никто не отменял, а денег и влияния у нас куда меньше, чем у всяких удодов из центра. Впрочем, до всего этого еще 10 лет, есть еще время на подготовку. А сейчас мы собирались на Татуин в силах тяжких. 2 крейсера, 4 фрегата и 6 корветов, а также 3000 касок пехоты со средствами усиления. Я перестраховывался, но в хатском секторе правит закон силы, потому лучше перебдить. Цель нашей поездки была секретной, официально мы вообще летели на усиленное патрулирование в связи с непроверенной информацией, поступившей от разведки, что наш пункт назначения Татуин, Все, кроме старших офицеров, узнали уже в гиперпространстве. Прилетели мы слегка раньше гонок. Я с Крисом при охране оттащили Джабби завтра к его ненаглядной зверушке. С червяком пришлось поговорить разговор и заверить, что мы прилетели такой толпой для солидности и во избежание провокаций от наших недругов. Понимаю беспокойство Хаттаска и морды, у него много разумных разбросано по галактике, но на самом Татуине есть чуть меньше 6000 активных штыков. Учитывая, что боевые качества наших бойцов заметно лучше, одни только Мандочева стоят, которые по пути шести деяния идут, то мы, пожалуй, будем сейчас посильнее и имеем все шансы сковырнуть главную жабу на криминальном болоте. Кроме доставки наркобарыги, мы оплатили счет за медицинское оборудование для Пенса, которое контрагенты Джаббы выцыганили где-то в центральных мирах, и поговорили о прочем ассортименте. Места в трюмах кораблей еще было более чем достаточно, предложения радовали, но цены кусались. Но решили, что окончательно закроем вопрос после гонок. Пока только составили список хотелок в соответствии с нашими возможностями по транспортировке. Я имел славу человека азартного доставок, а потому просто сказал: если выиграю, то забью трюмы под завязку, если проиграю, то мне ни на что будет покупать твой товар, Джабба. Твилик, как всегда, перевел речь Хатта. Господин Джабба рад твоему азарту. Если выиграешь, то он сделает тебе скидку. Также господин Джабба вновь оказывает тебе честь и приглашает смотреть гонки из его ложи. Я вежливо поблагодарил местного хозяина, и мы отправились обратно на орбиту. Нечего пока что светить здесь своей мордой. Квай-гон пока что, конечно, не нарисовался, хожу я в шлеме, в силе закрыт, но мы вступаем в опасную игру. Так что, как говорил один специалист, в нашей работе нет мелочей, особенно в таком деле, как это. Увольнение на поверхность мы одновременно давали не более 10% личного состава, чтобы не дразнить хатскую паранойю, но Джабба все равно призвал дополнительные силы в свой мир. Не доверяет он нам и правильно делает, я бы на его месте действовал так же. Тем более, что этот хат, как впрочем и любой другой, не вызывает у меня теплых чувств. Да, вместе с трондашами я бы эту расу отправил в силу, и галактика сказала бы мне спасибо. Впрочем, окажись в моем распоряжении оружие, способное волшебным образом уничтожать целые расы под ноль, я бы, вероятно, несколько раз подумал, нажимать ли на курок. Да и зачем вообще рассуждать о несбыточном? Дальше мы засели с Крисом на корабле, немного отдыхая от наших женщин. Любим мы их, но и перерывы надо делать. Единственное, что уезжать приходится не на рыбалку или охоту, а по куда более серьезным делам. Такова жизнь. Наконец поступил доклад о прибытии королевской яхты Набу. Наш командир наземных сил прокомментировал это примерно так. Непереводимые мандолорские выражения, до конца не верил. Я тоже хотел бы ошибиться, но имеем что имеем. Мы с Бо даже как-то раз посчитали вероятность такого прыжка, как ты описал. Она была кобзда какая маленькая. Я ей теперь ящик карелианского виски торчу. Отдашь? Чай не бедствуешь, усмехнулся я, до кучи еще и сам денег на пацана можешь поставить. Теперь поставлю, не сомневайся. А пока давай еще по одной. Лезь в холодильник за пивом, одобрил эту идею я. В общем, досидели мы спокойно на орбите до гонок. Ставку я сделал перед самым закрытием букмекерских контор. Не то чтобы опасался происков Джаббы, он сам наверняка не верит в победу сопляка, но так спокойней. Гонки прошли ровно так же, как и в фильме, с той разницей, что Хат не дрых, а более чем внимательно следил за гонками, особенно в конце. На кону некоторым образом стояли его деньги, он был в курсе моей ставки на 10 миллионов пегатов, я активно болел на публику. Когда бешеная маршрутка Скайвокера первой пересекла финишную черту, я вскочил, выбросив кулак в небеса, и проорал. Да, Джабба ругался по-хатски последними словами. Конечно, при объеме его бизнеса эта потеря почти незаметна, даром что коэффициент был 1:127, но ему было обидно по самое не могу. Ха, кажется, я беру у тебя все, что влезает в мои трюмы. Уродливый твилик традиционно перевел гудение Хатта. Господин Джабба говорит, что ты бесчестный сын вомп-крысы, Алзавр, но он свято чтит договора, а потому все сделает так, как и было оговорено. Деньги можешь не получать, букмекер сам отдаст их господину Джаббе, а грузы по списку сейчас начнут доставлять на твои корабли. Остальные деньги переведут на твой счет, не расстраивайся, Джабба. В следующем году я опять могу проиграть тебе. В прошлом за тот миллион мне вообще жена чуть все волосы не выдрала. Господин Джабба говорит, что ему жаль, что она не задрала тебя насмерть. Если снова проиграю, то твоя мечта может избыться. Слегка нервно рассмеялся я. Господин Джабба советует тебе убираться с его глаз долой. Как скажет господин Джабба, отвесил я шутливый поклон и покинул ложу. Ничего, через год он нормально меня встретит, опять что-нибудь продаст, а я проиграю еще миллиончик другой. Хорошие отношения с ним пока стоят того, а с этим выигрышем можно себе это позволить. Джабби понравится, он тоже существо азартное. Это вообще свойственно почти всем, кто крутится в криминале, исключения лишь подтверждают правила. Вскоре я с Кисом за компанию заходил к тайдрианцу Уотто и Присным в окружении двух десятков Мандо. Вся узнаваемая компания была в сборе. «Квай-гон, сила тебя подери, каким ветром тебя занесло в эти пески?» — крикнул я, сняв шлем. Джедай с удивлением посмотрел на меня. Ошарашен был мужик встречи с братом по ордену, его видом, компанией и манерой общения. В прошлый и единственный раз наша встреча прошла несколько иначе. Алекс полувопросительным тоном произнес он самый, хотя здесь меня чаще называют Алом. С победой, парень, обратился я уже к Анакину, мы славно подняли пегатов на твоем финише, так что проси что хочешь, хоть билеты до водной планеты для всей семьи. А на Карусан для матери можно? Немного робко спросил ребенок. Ну это вообще-то у меня надо спрашивать, проговорил продавец убитой техники и по совместительству мелкий рабовладелец. Ну ты вообще-то лучше бы был не против, пока мы все в хорошем настроении, весело засмеялся я. Ладно, 100 пегатов, и я совсем согласен, махнул рукой Уотто. Да, это не двух джедаев мурыжить, прилетевших на поврежденном корабле, которых местная власть в лучшем случае терпит, а один из которых имел глупость попытаться на тебя воздействовать колдовством. Молодой отморозок с кучей мандолорцев, который привел на орбиту целую эскадру боевых кораблей и иногда посиживающий в ложе Джабы, эта фигура немножко другого уровня. Перед такими надо стелиться и улыбаться, даже если о тебя вытирают ноги. Те, кто не понимают такую очевидную разницу на Татуине, обычно живут плохо и недолго, по крайней мере без рабского чипа в голове, как и на любой другой планете, где балом правит криминал. Давай свой терминал и держи 1000, я сегодня щедрый. Так как ты тут оказался, обратился я снова к джедаю. Вывозили с Набу важную персону, но наш корабль пострадал. Застряли вот здесь. Энакин и Шми, его мать, нам очень помогли. Теперь мы можем лететь на Карусант. Ну что ж, друзья Квай-гона и мои друзья, а теперь давайте собирать манатки. Вас ждет столица, и мне нужно в ту же сторону. Спидеры значительно ускорили наше перемещение по городу, вещи собрали быстро, особенно когда я сообщил баснословную сумму, которую мне принес Энакин и пообещал купить им, если что, все на месте. Так что в основном грузили железки пацана и милые сердцу его матери безделицы. Разумные джаббы тоже не зря ели свой хлеб, и наши корабли в темпе заполнили трюмы многими полезными вещами. Судя по всему, управились мы немного быстрее, чем сборы заняли в фильме, и немножко разминулись с Дартом Молом. Он и в оригинале-то успел в последний момент. До Карусанта из нашего флота полетел только меткий, корвет ЦР-серии, остальные корабли на одном из пересечений гипермаршрутов вышли в реальный космос и повернули на Алхамбру. В орбите столицы меня вообще должна была ждать Жанна, на которую мы переберемся с Мандо и отправим корвет с ценным грузом домой. Нам, вероятно, придется тайно высаживаться на Набу, для этого нужно специфичное судно. На Татуине Падме прилежно играла роль простой служанки и вела себя тише мыши, но я подозревал, что бедолага Квай был запытан вопросами о странном джедае до полусмерти. И вероятно, мастеру было высказано в полете королевская фи из-за того, что они сидели у черта на рогах, хотя оказывается рядом был еще один джедай, который мог легко и непринужденно решить все их проблемы с транспортом. Тот факт, что джедаи вообще-то прилетели на переговоры, как нейтральная сторона конфликта, но из кожи вон вылезли, спасая королевское величество во внимание, вряд ли был принят. Что я на Татуине был по своим делам и помощь обязан только братьям по ордену тоже. Иллюзия о королевских величествах я не строил. Прибыв на Карусант, королевская яхта двинула к сенату, а мы пересели на Жанну, плотно утрамбовавшись по каютам, и полетели на стоянку храма. В отсутствии помещения, где можно собрать всех Мандо, я инструктировал их по громкоговорителям. «Парни, я прекрасно знаю вашу любовь к колдунам, а вы знаете про это, но сегодня вы летите со мной в место, где я вырос и научился практически всему, что знаю и умею. Не подставляйте меня перед моими наставниками, не задирайте всех подряд и особливо не смейте гадить посреди залов храма, Колдуны не поймут вашего тонкого чувства прекрасного. Если все будет хорошо, то обещаю поискать вам спарринг-партнеров по рукопашке, чтоб вы отвели души и набили колдовские морды, если сумеете». «Неплохая речь», — хохотнул стоящий рядом Крис. «Не трави душу, а лучше присматривай за парнями. Опасаюсь я, как бы чего не вышло. Не парься, все будет в рамках. Дай-то сила». Приземляясь, я с удивлением увидел аж целого магистра Йоду рядом с площадкой. Что бы ему тут делать, интересно? Амандо на борту я не предупреждал. Хотя с этого старого зубра станется самому догадаться. «Крис, нас встречает глава ордена. Вести себя с ним предельно вежливо, манеру речи не передразнивать». «Да задолбал ты, нормально все будет», — чуть вспылил Мандо. «Ладно, пошли здороваться», — сказал я, когда шасси встали на площадку, а двигатели остановились. Спустившись по трапу, я произнес: «Приветствую вас, магистр Йода, и тебе здравствовать, юный Алекс. Прилетел ты в компании интересной. Ждать ли нам чего-то в этих стенах? Надеюсь, что нет. Кстати, позвольте представить, Крис, мой друг и соратник. Приятно познакомиться», — прозвучало из-под шлема. «И правда вежливо, прям удивительное дело. Взаимно, это сын Мандолара. Алекс, чувствую я тьмы отголоски в тебе, посети палаты исцеления, займу я друзей твоих пока». «Хм», — старик решил лично убедиться в добрых намерениях Мандо. «Ожидаемо. Меня, вероятно, отсылает, чтобы я не встревал в разговор, в том, что он их раскрутит на откровенности обо мне и об Алхамбре, сомнений не было. Потом, вероятно, поговорит и со мной, сравнивая ответы. Неприятно только, что отголоски моих проблем он почувствовал, несмотря на вживленный кристалл. Правда, тут бабка надвое сказала, Йода меня ребенком помнит, поучаствовал в моем поступлении к Валису в Падаваны, можно сказать, знает как облупленного. С его опытом мог все по морде и глазам прочитать без всякой силы. Мысли вихрем пронеслись в моей голове, вслух же я ответил: «Как скажите, магистр, не шали тут с парнями, Крис. Законы гостеприимства работают в обе стороны, Ал. Да прибудет сила с тобой, Алекс. И с вами, магистр», — произнес я и откланялся. В палатах исцеления меня промурыжили добрых 3 часа, но не сказали ничего нового. Увидеть знакомые лица было приятно, по храму не звенела тревога, а потому я был в целом спокоен. Наконец меня порадовали свободой. По пути к Жанне меня встретил магистр. «Что целители сказали тебе?» — спросил Йода сходу. «Что в целом все неплохо, но нужно больше медитировать. По большому счету ничего нового. Ну ничего плохого, главное, составишь компанию мне по пути в совета зал? Как скажите, магистр. А где Мандо?» «В зал тысячи фонтанов дорогу», — объяснил я им. «Удивили меня они и порадовали, да и ты тоже. Чем же? Не рвутся они к былому. Нашел ты, на какой путь их направить к их же пользе, да и остальных всех в галактике тоже, хотя и сделали они на нем только шажок первый и робкий. Хм, только зря на деньги играть стал», — произнес Йода наставительно. Предупреждая лекцию на тему «Азартные игры. Дорога на темную сторону», я быстро сказал: «Если бы разом получилось выиграть у криминала все их капиталы и направить деньги на то, чтобы сделать неразвитые планеты развитыми, я бы сделал это без колебаний. Азартные игры же сами по себе меня не привлекают». «Радостно слышать это, но одновременно горько, что на риски ты такие готов. Осторожен будь и осмотрителен более. Как впечатления твои от мальчика, что Квай-Гон Джин на Корусант привез?» «Мда, не об Алхамбре он меня пытает, вероятно, уже узнал, что хотел. Хотя, может, все не дойдет до того. Про Энакина же я сказал. Двойственные, магистр. Он не юнлинг, а бывший раб. В нем, как и в любом ребенке его судьбы, есть и хорошее, и плохое. Квай-Гон сказал мне, что у него страшное количество мидихлориан в крови. Склонен полагать, что его так или иначе ждет великая судьба. Если он будет взят на обучение в орден, то, наверное, вероятность того, что он пойдет к свету, будет выше». Сложно было отвечать на этот вопрос правду, особенно такому собеседнику, как магистр Йода. Но, видимо, я справился. По крайней мере, дальше этот зеленый чебуран начал песочить меня уже за мои дела, и за женитьбу, и за ребенка, и за то, что казни не один раз санкционировал, и про путь на темную сторону услышал, и про многое другое. Дорога до зала совета была очень и очень долгой, а шаги магистра Йоды чертовски короткими и неспешными, но я выдержал все стоически. Глава 35. Враг навсегда остается врагом. Не дели с ним хлеб, не зови его в дом. Даже если пока воздух миром запах, он, хоть и спокойный, но все-таки враг. Если он, как и ты, не пропил свою честь. Враг не может быть бывшим, Он будет и есть. Будь же верен прицел, и не дрогни рука. Ты погибнешь, когда пожалеешь врага. Кошка Саша. Когда мудрый глава ордена наконец скрылся за дверьми зала совета, я с облегчением выдохнул. Не знаю уж, что они за дела там собрались обсуждать сейчас и как скоро Квай-Гон привезет юного избранного на смотрины, но у меня есть дела, которые я довольно давно откладывал в силу нежелания посещать храм. В первую очередь я направил стопы в сторону складов. Прошли годы с тех пор, как мой кристалл отозвался на мою силу, но зал полный стеллажей ничуть не изменился. Хотя не удивлюсь, если он не меняется уже несколько тысячелетий, храм вообще очень стабильное и консервативное место. Без лишних размышлений я набрал себе илумских кристаллов просто потому, что их здесь было больше всего. От ордена не убудет, он их давно меряет килограммами, если не центнерами, а вот мне в хозяйстве они будут очень полезны. Маловато оказалась пещера, которую я посещал последней, кроме 4 камней для защиты разума, 4 пошли на настоящие световые мечи для самураев, которые сейчас были дополнительной линией обороны моей семьи, еще 10 заняли место в мечах для Мандо. Последние, кстати, боевую ценность такого инструмента считали сомнительной, но признавали их достоинство перед громоздкими плазменными резаками при вскрытии дверей и переборок во время абордажей. Но чем идти к врагу с мечом, предпочитали его все-таки застрелить. Не могу сказать, что находил их позицию в корне ошибочной. Вторым пунктом на моем маршруте стал архив. Здесь я начал планомерно забивать носители информации. Медицина и фармакология для Пенса, чертежи, схемы и технологические карты для нашего маленького конструкторского бюро из бывших инженеров Mandolar Motors, программирование и дроидостроение для сотрудников нашего завода, описание оружия и битв на поверхности и в космосе для себя и офицерского состава. В архивах ордена есть, конечно, не все, что бы там ни говорила Джакастеню, но объемы информации здесь определенно чудовищные. Я заполнил все носители, которые принес с собой, разбираться в этом ворохе данных уже предстоит дома. Тут один я за этим занятием буду сидеть месяцами с короткими перерывами на сон и еду. Заодно я подтер информацию о себе. Наверное, есть какое-то резервное хранилище, но теперь просто так в ордене никто не узнает, кто меня в него привел и откуда. Кстати, поесть бы тоже было неплохо. В общем, из архива в путь лежал в столовую. Что сказать, кормежка в храме все та же, никаких изменений. Меня даже немножко пробивало на ностальгию. Все-таки годы, проведенные здесь, были не так уж и плохи. Набив желудок, я пошел к стоянке закинуть портфель с добром, который солидно потолстел и больше не напоминал тканевую наклейку на спине. На борту меня встретил караул и дежурная смена, остальные, похоже, пользовались возможностью побродить по храму. Неудивительно, это едва ли не первый раз, когда отряд мандоларцев проник сюда без стрельбы и взрывов, ребятам будет потом чем похвастаться. Когда пища улеглась, я пошел с корабля к тренировочным залам в надежде встретить там кого-нибудь, с кем можно будет пожужжать клинками. В конце концов, очень возможно, что скоро мне предстоит скрестить меч с ситхом, а тренировки с дроидами это не то, что полностью может заменить спарринги с одаренными. В первом же зале мне улыбнулась довольно сомнительная удача и язвительным тоном произнесла вместо «здрасти», не как нашу скромную обитель решил посетить амандоларенный джедай. Сын Дралик стоял в окружении юнлингов старшего возраста и смотрел на меня с ироничной усмешкой. Что ж, противника лучше мне, наверное, не найти, а то, что он та еще язва, ну переживу как-нибудь, чай не малолетка, чтобы реагировать на подначки. Не поверите, мастер Дралик, я искал как раз вас в надежде, что вы надерете мне задницу, веселым голосом ответил я. Глаза джедая едва заметно расширились в удивлении. Но мгновение спустя он снова полностью контролировал свое лицо. Но мне хватило и этого, чтобы понять, что его удалось сбить с толку. Ну это всегда пожалуйста, рыцарь Мирха. Я здесь для того и нахожусь, чтобы преподавать подобные уроки. В круг. Мы пошли на дуэльную площадку, а я начал накачивать тело силой и погружаться в центр бытия. Передо мной был, пожалуй, самый опасный противник, с которым я когда-либо встречался. Считалось, что во всем ордене на мечах Цина могут одолеть его учитель магистр Йода и его друг магистр Винду. Остальные магистры и мастер Дуку уже были под большим таким вопросом. И кажется, в этот момент, погружаясь в центр бытия, я понял, почему мужик получил за свое поведение кличку Тролль. Дралик — один из лучших фехтовальщиков ордена, боец по характеру, но, видимо, по просьбе Йоды безвылазно сидит в храме и учит молодежь, а также натаскивает время от времени взрослых джедаев, которым хватает смелости обратиться к нему за уроками. Но сам он лишен борьбы вне этих стен, как тот рыцарь из притчи, что всю жизнь учился убивать драконов, но так ни одного и не встретил. Все драконы Цина достаются другим всю его жизнь. Еще бы он был весь из себя белый и пушистый. «Ну что, ты там готов в своей скорлупке?» «Да просто», — ответил я из-под шлема и начал отбивать удары, которые посыпались на меня. Цин решил сломить мою защиту с помощью Атару, формы агрессивности. И в общем имел на это некоторые шансы, все-таки сразу было заметно, что по классу он несколько повыше меня. Мелькнула и пропала мысль уйти с Сарису в глухую оборону, этим я окончательно и бесповоротно утрачу инициативу, а потом тролль меня потихоньку будет давить, пока однажды мой шест все-таки не успеет за его клинков. Потому я Макоши, путь соперничества, отбивая его удары, но заставляя помнить его о защите. Цин не пытался скакать вокруг меня, как кузнечик, используя акробатику, присущую избранной им форме, а планомерно кружил, искал бреши в моей защите, каждый раз проверяя на прочность мое боевое предвидение. Иногда он допускал легкие, едва заметные ошибки, но я не вкладывался в таких случаях в удары, закономерно ожидая ловушек, и был прав. Уже несколько раз противник едва не достал меня, избежать поражения удавалось почти чудом. При очередном огрехе обороны Цина, я ударил нижней частью шеста, стремясь достать его ногу, а не запястье, куда он приглашал меня попробовать его поразить. Дралик поднял ногу выше шеста и сразу попытался меня ей пнуть. Я закономерно постарался поразить выставленную далеко вперед конечность обратным ходом своего оружия. Мне это даже удалось, я задел его пятку, но тут же получил удар в сочленение между шлемом и броней, где не было бескоровых пластин, одна только бронеткань. «Неплохо для идиота, который таскает на себя всякую дрянь», — резюмировал мастер Дралик. «Ваши слова честь для меня», — ответил я, четко изображая самурайские поклоны, копируя тон моих дроидов. «Вали уже отсюда и приходи завтра вечером, мне с нормальными учениками заниматься надо», — ответил Цин, кажется, подозревая, что я его троллю. «Ну ничего, на следующей тренировке злее будет. Ну а я, может, не поведусь на такой тупой размен. Пятка на, сука, голову». Только и радости, что зад мне надрали не совсем в сухую. Оглянувшись, я заметил, что народа в зале как-то заметно прибавилось. Хм, похоже, поединки мастера пользуются популярностью. Среди зрителей, как ни странно, нашлись Кеноби и Энакин. Похоже, заседание совета уже окончилось. Сейчас Йода имеет личную беседу с Квай-Гоном, а Падаван показывает мелкому храм, чтоб под дверями не стоять. Я пошел к знакомцам узнать последние новости, снимая шлем на ходу. «С прибытием, ребята! Какими судьбами в храме? Вы же вроде к сенату летели?» «Мы перепоручили заботу о королеве о медали сенатской охране и отправились на заседание совета по поводу Энакина. Меня не хотят брать в джедаи», — пожаловался ребенок. «Скорее для виду ломаются, парень. Все-таки традиции есть традиции, а возраст у тебя великоват. Но я более чем уверен, что Квагон дожмет их уже сегодня. Ну, в худшем случае завтра», — взъерошил я волосы парня рукой. «Мастер Джин сказал, что будет обучать Энакина даже вопреки воле совета, если придется», — сказал Оби-Ван. «Ну тогда уже можно сказать, что дожал», — усмехнулся я. «А пока пойдем перекусим, от тренировок у меня разыгрывается аппетит». План был одобрен, и мы вскоре сидели в столовой. Энакин налегал на еду, было заметно, что на Татуине он не всегда ел вдоволь и сейчас наверстывал упущенное. Как королева, как набуранский сенатор, решили что-нибудь, они имели разговор с канцлером, мне кажется, королева объявит ему вотум недоверия, если он не предпримет активных действий для освобождения Набу, — ответил Кеноби, — и создаст вакуум власти до конца выборов нового канцлера и назначения кабинета министров, потому что Валорум и так в своем кресле еле удерживается. «Помощь Набу получит не быстро», — задумчиво протянул я. «Королева все сделает для своего народа», — вставил свои 5 копеек мелкий пацан с некоторым пафосом. «Только делать это надо с умом. Ты же ей одной сборку своего пода не доверил бы, даже если она бы очень хотела сделать все, чтобы он был собран. Ну я бы его тоже собирал. А тут она, похоже, никого не собирается допускать до политического пода. По крайней мере, я не очень верю, что ваш сенатор мог ей дать такой совет. Слишком он опытен. Сенатор Палпатин, кстати, просил вас зайти при возможности. Он хотел выразить вам благодарность за сопровождение вашим корветом корабля королевы до столицы. Завтрашний вечер у меня занят Дралигом, но днем я пока свободен. Он в республике 500 квартирует, как и большинство сенатских шишек. Да, хотя я бы не называл его так, выдавил из себя Кеноби. И тем не менее таковы факты, он сенатская шишка и имеет даже некоторые шансы стать новым канцлером после Валорума. Вот вы где раздалось рядом и к нашему столу подошел Квай-Гон. Как все прошло? Учитель неопределенно поинтересовался Оби-Ван. Хуже, чем я надеялся, но лучше, чем опасался. Поздравляю, Энакин, ты теперь тоже мой ученик, хотя пока и без статуса падавана. Рыцарь Мирха, сенатор просил вас посетить его. Да, ваш падаван уже говорил мне. Кстати, сейчас не к нему, ну вообще собирались. Королеве и сенатору будет не лишне узнать, что орден не будет открыто вмешиваться в конфликт. Да и мать Энакина до сих пор там. Погано это, стоило бы вмешаться. Ты так считаешь? С некоторым удивлением спросил Квай-Гон, снова перейдя на «ты». Да, волю совета в ордене не принято вслух подвергать сомнению, сам Джин один из немногих, кто активно с ней спорит время от времени. Более чем, Хат с ней, с Набу, торговая федерация пыталась вас двоих убить, а совет оставляет это безнаказанным. Рабовладельцы на Татуине относятся к рабам и то ответственнее и заставляют платить их обидчиков, сказал я с неожиданными даже для себя эмоциями. Потому что так и есть, орден утерся от плевка и сделал вид, что ничего не было, а ситуация потонула в сенатской говорильне. Отправит просто двух недоубитых джедаев сопровождать королеву и попартизанить на Набу и все. Могли бы и порешительнее что-то предпринять. Иногда совету приходится идти на компромиссы, хотя мне это тоже не нравится, ответил джедай. Ладно, давайте пообщаемся с королевой и сенатором, может чего-нибудь придумаем. На то мы порешили, отправившись в сенатский квартал. Джин и Кеноби в дороге были задумчивы, Энакин с интересом глазел по сторонам. У парня тут много впечатлений, а я готовился к встрече с врагом в его логове. Палпатин Ситх, который стремится вырезать всех джедаев под корень, я не исключение, потому и относиться к нему надо соответственно. А пока усердно сосредоточиться на мыслях, как много он сделал положительного, чего добился, достиг, какие поводы дал уважать себя, чтобы не выдать своих истинных эмоций, чтобы этот хитрый политик и манипулятор не почувствовал моего отношения к себе ни по словам, ни по взглядам, ни по жестам. Он ведь без всякой силы других политиков читает годами. Мне предстояло испытание не слабее поединка с Дралигом, хотя сейчас мы и не собираемся скрещивать с адептом темной стороны мечи, но определенно рано или поздно в живых, усилиями другого, останется только один из нас. Рад приветствовать вас всех, господа, в своем жилище приветствовал нас Шиф, в своей квартире, и позвольте поблагодарить вас, рыцарь Мирха, благодаря вашему корвету путь моей королевы прошел до Карусанта так благополучно. Не стоит благодарности, сенатор Палпатин, нам в любом случае было по пути, слегка поклонился я, и все же я настаиваю, улыбнулся Ситх, а потом обратился к Квай-Гону. Мастер Джин, что постановил совет джедаев? Орден не будет вмешиваться в конфликт торговой федерации Набу, но я и Оби-Ван сможем помочь вам в меру сил. Печально, но два джедая — это тоже очень немало. Но что же, я держу вас почти на пороге. Пойдемте, королева тоже желает с вами поговорить. Шив безупречно играл роль доброго и мудрого старика, располагал улыбкой и манерой общения. Даже зная правду, я с трудом мог поверить, что он ситх. Неудивительно, что он так долго успешно работал под самым носом у джедаев. Талант, определенно талант, Станиславский аплодировал бы стоя. Видимо, не зря Палпатин любит оперу, с его-то актерским дарованием. Хотя, как знать, возможно, жалкие потуги лицедеев на сцене забавляют настоящего мастера. Формальности и вежливые приветствия при встрече с королевой закончились быстро, и разговор вскоре стал предметным. Вероятно, Пал Палыч задал бы вопрос более корректно, но Амидала, когда услышала, что орден выделил только двух джедаев, решила взять быка за рога. А разве рыцарь джедай Мирха и Алхамбра ничем не могут нам помочь? Я могу отправиться со своими братьями по ордену, если они меня о том попросят. Что же до Алхамбры, то я там всего лишь принц-консорт, звучит это почетно, но это не самодержавный правитель. В лучшем случае я смогу привлечь крайне ограниченный контингент из элитных частей, пожал я плечами. «Почему же никто не хочет помочь народу Набу?» задумчиво спросила королева в пустоту. Хотя вопрос был риторическим, я все же счет нужным ответить. потому что ни хатта не видит у набуранцев возможности отплатить за помощь. Вы сворачиваете добычу плазмы для защиты природы Набу. С этого и с одностороннего расторжения контрактов с торговой федерацией и начался конфликт. В случае, если кто-то вам поможет, вы доведете дело до конца и вернетесь к прежней политике изоляционизма. В таком случае все, чем вы сможете завтра отплатить тем, кто помог вам сегодня, это голос вашего представителя в Сенате. А торговая федерация наверняка затаит злобу и на помощника. Вот за здорово живешь, никто и не желает подставляться. Разве сенатор вам не объяснил? Сенатор говорил, но есть же законы республики. Есть воля народа Набу, которой я должна подчиняться. У нас демократия, сказала королева, как будто последнее было хоть когда-то аргументом. Рыцарь Мирха, возможно ли, что правительство Алхамбры решит вмешаться в конфликт на стороне Набу, если будет видеть от этого какую-то выгоду для себя, осторожно спросил Палпатин. Чисто теоретически такое возможно, сенатор, но я, честно говоря, ума не приложу, чем вы можете заинтересовать их. Боюсь, Набу самой по себе и вправду нечем, но я имею многих друзей на Корусанте. Вместе с ними мы могли бы придать Алхамбре статус развитой планеты и место в Сенате. Это серьезная заявка, сенатор. Но я не уверен, что одних только ваших обещаний хватит, чтобы склонить правительство к тому, чтобы вписаться в авантюру. Кроме обещаний мы можем передать Алхамбре деньги. За годы добычи плазмы Набу заработало их немало. Если они у вас есть, то зачем вам вообще именно алхамбрианцы? Космос полон наемников, платите и они помогут вам в войне за звонкий кредит, с некоторым подозрением сказал я. Потому что привлечение наемников не одобрит электорат, подала голос королева, когда-то именно они загнали гунганов в болото, не стесняясь методов. Это позорная страница в нашей истории. Если я привлеку солдат за деньги, то это станет политическим самоубийством даже в таких условиях. Настанет безвластие. А если вам помогут солдаты другой республиканской планеты, то все будет не так плохо. Ладно, назовите сумму и я попробую как-нибудь уговорить правительство. Но сразу должен сказать, что ничего не могу обещать. Сумму мне озвучили в 500 000 000 и я откланялся. Неплохо живут гринписовцы, но лучше бы они такие деньги на свою армию тратили. А то наклепали немножко истребителей и все. Самое время ссориться с большими дядями, млять. На следующий день королева таки объявила свой вотум. В республике настало временное безвластие. Предсказуемо во время дележки правительственного пирога на Набу всем стало сильно все равно. Тут портфели вместе с канцлерской должностью будут перераспределяться, торг будет идти за места в сенатских комитетах, кому вообще может быть дело до планеты Ухатта на куличках. Как и в фильме, королева твердо решила лететь домой, чтобы быть со своим народом. Вероятность того, что ее возьмут в плен и заставят подписать все что угодно, девчонкой не учитывалась. Я не пытался вправить ей мозги, да и не уверен, что смог бы, даже если захотел. Есть такой тип людей, для которых есть два типа мнений, свое и неправильное. Ладно, если они диванные эксперты, но вот когда они на руководящих должностях, все плохо. У нас как раз был второй случай. Официальный ответ Алхамбры был передан мной и звучал примерно так. Мы пока подумаем и посмотрим. Не стоит ситх узнать о наших настоящих планах и моем истинном весе в местном политическом раскладе. Хотя о втором он наверняка догадывается. Правда, я надеялся, что догадки пока смутные. На Набу со мной летела рота мандолорцев на Жанне. Достаточно, чтобы поучаствовать в штурме дворца и захвате Ганрея, но слишком мало, чтобы драться с армией дроидов в поле. Возможно, это неэтично, но я предпочту мертвых экзотов и живых алхамбрианцев, а не наоборот. Чужим я ничего не должен, в отличие от своих. Высадка, к счастью, прошла без проблем, а переговоры с вождем гунганов не обошлись без небольшой джедайской техники со стороны Квайгона. Наверное, этого стоило ожидать. Не просто так еще недавно разумный вождь земноводных стал на все согласен и поставил во главе армии Джаджу. Ох, как я радовался, что летел на своем корабле и мне не нужно было терпеть этого чудика рядом. В жизни он оказался куда более раздражающим, чем на экране, хотя казалось бы куда уж больше. Гунганы так порадоваться не могли, Бинкс с легкой руки светлого джедая вел их на убой. Хотя должен заметить, что кое в чем Квай прав. Дроиды бы все равно начали войну с экзотами, в которой последние наверняка проиграли. А так у них есть шанс умереть с пользой, тем более я знаю, что в итоге все кончится победой и равным статусом для гунганов на родной планете. Увы, мир состоит из оттенков, а не из черного и белого. Глава 36. Эй, Тореро, жизнь! Как миг опять звучит трубы призывный зов. Эй, Тореро, ты или бык, качается чаша весов. Бог хранит тебя, смерть щадит тебя. Небо белый платок, кровь и желтый песок, крик отчаяния, бык живая мишень под восторженный вой. Ты играешь судьбой, пусть не знает никто, что творится в душе. Ария. В сердце набуранской столицы мы пробрались, как и в фильме. Мне постоянно казалось, что все идет слишком хорошо, чтобы быть правдой. Армия драйдов отправилась уничтожать пушечно-мясные войска экзотов, но надо заметить, что и тут их осталось немало. Наверное, это не удивительно. Еще в прошлой жизни я слышал, что долгоносик торговой федерации стоил дешевле винтовки клона, вот и наклепали их в абсурдных количествах. До таких, правда, еще не дошло, но и сейчас многовато дроидов УТФ. Ну да, мы сейчас сократим их число.